умение одной фразой выразить свою мысль. Он настоящий непоказной интеллигент. Мужчина. Мне нравятся такие люди. Я встречал их на флоте. Еще один верный человек, крепко стоящий на земле, Евгений Семенович Матвеев, у которого я снимался в фильме «Бешеные деньги» по пьесе Островского. Вот мощная личность. Взял он меня в этот фильм на главную роль Саввы Геннадьевича Василькова, без проб. Только сказал, роль интересная, классическая, сам мечтал когда-то сыграть ее, смотри, не подведи. Васильков — герой 70-х годов, теперь уже позапрошлого века. Он честен и борется против стяжательства, против продажи душ, трудяга, порядочен и искренен во всем. Если любит, то любит по-мужски, смело, открыто, без оглядки, и требует такой же открытости от человека, которого любит. Он, по сути своей, борец. Таким мы его видели и старались показать. И здесь неоценимы мощь и доверие, оказанные мне Евгением Семеновичем Матвеевым. Всегда очень радостно было мне встречаться с ним на съемочной площадке. Судьба Василькова созвучна судьбам многих людей в наше сегодняшнее время. Заложено в этом образе грозное предостережение для сильного и деятельного человека. Увлекаясь делом, вкладывая в него всю свою непомерную энергию, презирая пустую мечтательность и безалаберную мягкотелость прочих, такие натуры не сразу понимают, что происходит с ними самими. Вместе с этим презрением к слабым, к окружающим, оскудевает жизнь их собственной души. И в своей уверенности, что на их век живого товара хватит, был бы капитал, не скоро спохватываются они, что поэзия чувств покидает их, истощается. Вот ведь какой крен опасен во все времена для сильных, страстных, деловых людей. Потом я снимался у Евгения Матвеева в фильме «Победа» по одноименному роману Чаковского. Я никогда не отказываюсь от фильмов о войне, потому что для меня, человека, актера, гражданина, очень важна тема памяти о той героической поре, о цене добытой нашими отцами великой победы. Мы не имеем права этот всеобщий наш подвиг забывать, пример того, как в час опасности для Отечества умеет сплачиваться наш народ. Тогда он и становится непобедимым. Играл я там роль советского корреспондента, журналиста-международника Михаила Воронова в двух возрастах, разделенных 30-летием. Сыграть на экране огромный кусок жизни, эти самые 30 лет, от Потсдамской конференции 1945 года до Хельсинского совещания 1975 года, было непросто. По сути, на судьбах двух героев держится документальный этот, в общем-то, сюжет. Два журналиста-международника, наш Михаил Воронов и американец Чарльз Брайт, его играл Андрей Миронов, совсем молодыми встречаются в Потсдаме, становятся почти друзьями. И вот их встреча в Хельсинки. Чарльзом Брайтом к этому времени написана клеветническая книга о Советском Союзе «Правда о Потсдаме». А в Хельсинки Чарльз Брайт должен помешать успешному для нас ходу совещания. Вот этот поединок с Брайтом и ведет Михаил Воронов всю свою жизнь. Начиная с участия в боях под Москвой, своей судьбой он доказывает миру высокую цену нашей победы и отстаивает эту цену в трудной борьбе за мир все 30 послевоенных лет. Не считаю этот фильм большим шедевром, но в картинах Матвеева всегда была ясно выражена гражданская и художническая позиция, и он отстаивал ее везде, горячо и рьяно. Ни за что не шел ни на какие уступки. Я очень ценил то,